вот приводит такое сочетание эгоизма и разума. Ой, к страшнейшим страданиям, друзья. К таким страданиям, по сравнению с которыми все страдания просто детские лепят. А, знаете, вот много разных поговорок на этот счет. Обычно, знаете, это что, знания приумножают скорбь там, и так далее, и тому подобное. Это ситуация, когда вот вы были не совсем, так сказать, умный человек, и вы многих опасностей не видели. А теперь вы стали умным человеком, и вы не можете спокойно жить. И это проявляться может быть на бытовых мелочах, так и в космическом этом самом масштабе. Вот там руки не помыл, а вдруг там болезнетворная чума на руках, сейчас съем и умру. Пока не знал, и проблем не было. А тут нет. Значит, тут же фирмы начинают выпускать специальное мыло, которое там буквально все уничтожает. И никто понять не может, что если вы уничтожаете все подряд, то у вас больше шанс заразиться потом, чем даже у людей, которые вообще не моют руки, хотя это тоже не гигиенично. Да? Или, допустим, другая ситуация. Может, сколько угодно в этой жизни своей вашей преуспевать. Вы можете стать богатыми, можете стать счастливыми в том плане, что у вас будет все как у людей. И дом, значит, и машина, и счет в банке, и вы уважаемый человек, и все, казалось бы, радоваться, да? Но вы, как умный человек, видите, что все умирают рано или поздно. И вы, подобно Будде Гаутаме, осознаете, что все ваши радости, они, конечно, славные вещи, да, только они закончатся. И вот это осознание, что рано или поздно я умру, а дальше непонятно что, что рано или поздно все это закончится, оно начинает чудовищным образом отравлять жизнь. Что уже и красная икра с черной в рот не лезет. И уже и автомобили новая марка неинтересна. И счет в банке бессмысленен, если он не дает бессмертия. Вот. А бессмертие вроде как все только обещают, но что-то никто не дает. И вот начинаются более такие мучения. Еще более тонкие мучения, допустим, начинаются у вас, когда вы не можете понять причину там, страданий в мире, они перед вами приходят, и вы начинаете мучиться от неразрешимых вопросов. Почему голод, эпидемии, чума? Почему? Откуда? Зачем? Кто наказывает? И вот разум начинает тут же делать попытки ответить на этот вопрос. А так как есть фактор эгоизма, то ответить на эти вопросы очень тяжело, потому что ответ на этот вопрос включает ответы на вопрос, а кто ты есть сам. Без ответа на вопрос, кто ты есть сам, ты не ответишь на вопрос, допустим, почему столько страданий мы наблюдаем во Вселенной. То есть, и вот эта, знаете, утонченная форма страдания, она гораздо острее переживается, чем, допустим, страдания от отсутствия еды или еще чего-нибудь. Более грубых состояний.